Швартовался силуэт, металл блестит, как мокрый лед планеты. Из люка хлынул свет, как новый век, и посыпались фигуры и пакеты. Колеса, лапы, тонкие винты, глаза, линзы, в них бегут кометы. Они гудят, считай до десяти, но в шлеме сердце пульсом шлет ответы. Сад из знаков странных, другой, как птица, чертит в темноте спирали траекторий идеальных. Они не про войну, не про приказ, в их жестах карты звезд и точек связи. Один дрожа выводит код на газ среди кристаллов и неанастазисе. С нами.